Тревожное завывание ветра заставили меня проснуться третий раз за эту ночь. У маленькой Кэтрин резали зубки, и ее плач разносился по всему дому. Из спальни Дженни, расположенной внизу, до моего слуха долетало сонное бормотание Айена и голос Дженни, успокаивающий ребенка. Потом я услышала осторожные шаги в коридоре и поняла, что это Джейми, которому, по-видимому, так и не удалось уснуть в эту ночь, шлепает босиком по коридору. «Дженни», — он говорил тихо, стараясь никого не беспокоить, но его голос гулко раздавался в сонной тишине дома. «Я слышу, что малышка плачет. Видно, она не может уснуть, как и я. Если она сухая и сыта, то мы могли бы составить друг другу компанию. А ты ступай, поспи». Дженни сдержала зевок, и мне в ее голосе почувствовалась улыбка. «Джейми, дорогой, ты как материнское благословение». «Да, она сыта по горло, и я только что переодела ее. Бери ее и сколько угодно наслаждайтесь обществом друг друга». Дверь закрылась, и я снова услышала тяжелые осторожные шаги, ведущие в нашу комнату, и тихий голос Джейми, нежно разговаривающего с Кэтрин. Я глубже зарылась в пуховые перины и снова задремала, вполуха слушая ее всхлипы, перемежающиеся громким плачем и приглушенный голос Джейми, что-то нашептывающий ей. Его голос, преломлявшийся в моем сонном сознании, напоминал мне жужжание пчел в улье. «Почему плачет маленькая Кити? Кто ее обижает?» Звук шагов Джейми то удалялся, то приближался. Меня снова стало клонить в сон, но я удерживалась от этого, так как хотела услышать, что еще станет говорить Джейми. Может быть, когда-нибудь он будет вот так же держать своего собственного ребенка. Маленькая круглая головка покоится на его огромной ладони, крепкое тельце прижато к его плечу. И он будет баюкать свою собственную дочь вот так же среди ночи, нашептывая ей нежные, ласковые слова. Постоянная боль в моем сердце растворилась в глубокой нежности. Ведь я забеременела однажды, значит, смогу это сделать снова. Вера вселила в меня надежду, а в Джейми — мужество. Я обхватила груди руками, ощутив их упругость, и окончательно уверовала в то, что настанет день, и я прижму к сердцу своего ребенка. Я уснула, отголоски нежного воркования Джейми еще долго звучали у меня в ушах. Не знаю, сколько времени прошло. Я проснулась, открыла глаза и увидела, что вся комната залита лунным светом. Все предметы, находящиеся в комнате, были отчетливо видны, но выглядели странно, словно были совершенно плоскими, двухмерными и не отбрасывали тени. Ребенок не плакал, но из холла по-прежнему доносился голос Джейми, все еще продолжавшего говорить, но значительно тише, вернее, совсем тихо и совсем другим тоном. Это уже была не та монотонная, маловразумительная песенка, которую обычно баюкают младенцев, а выразительная эмоциональная речь, в которой человек изливает душу. Заинтригованная, я вскочила с кровати и подошла к двери. Я увидела их в конце холла. Джейми в одной рубашке сидел на полу, опираясь спиной о подоконник и уперев ступни в пол. А на коленях у него, словно на стуле, сидела маленькая Кэтрин и без устали колотила Джейми в живот своими маленькими ножками. Личико Кэтрин было безмятежным и светлым, подобно лику луны, но бездонные темные глаза жадно внимали его словам. Он водил пальцем по округлой линии ее щечек, снова и снова шепча слова, душераздирающей нежности. Он говорил по-гельски и так тихо, что я все равно ничего не поняла бы, если бы даже знала этот язык. Но голос его был осипшим, а лунный свет, лившийся из окна за его спиной, позволил мне разглядеть слезы у него на лице. Это был тот самый случай, когда не требуется постороннее вмешательство. Поэтому я поспешила в постель, все еще хранившую мое тепло, запечатлев в памяти образ полуногого Лерда Лалеброха, сидящего на полу и при свете луны, изливающего душу перед младенцем, олицетворяющим будущее его клана.